53. Слухи о новом суперсекретном штабе чрезвычайного режима ходили уже давно. Мир меняется. Картина врага уже больше не складывалась из противостояния Востока и Запада, из генералов, нажимающих на большие красные кнопки, но из терактов, совершенных самопальными гвоздевыми бомбами, захваченных самолетов, угнанных грузовиков. Гражданские объекты, которые еще пару лет назад нельзя было и представить в качестве цели террористов, и которые почти невозможно защитить. И хотя до недавних пор Норвегия была избавлена от преступлений на религиозной почве, нападение на правительственный квартал и не в меньшей мере трагедия, о которой Мунк не мог и говорить, заставило даже наивных политиков понять, насколько все серьезно. Мунк на самом деле не верил, что они что-то сделают. Все, как обычно, осталось бы просто болтовнёй, планами действий на бумаге и в медленно работающих комитетах Стортинга. Но когда они с Голи вышли из лифта и зашли в суперсовременный оперативный штаб, ему пришлось признать, что он ошибался. Глубокий подвал здания Министерства обороны. Меры безопасности доселе невиданы. Если бы не здравомыслие Мунка и скепсис по отношению к высшим чинам, он бы, возможно, даже впечатлился. Лифты с длинными кодами, посты контроля с персональным досмотром, двери с новейшими кодовыми замками, металлодетекторы, охраняемые молодыми солдатами в форме. Наконец, они достигли большой металлической двери, где им приказали сдать мобильники, что разозлило Мунка. Но ничего не оставалось, кроме как повиноваться. Хорошо одетый молодой человек ввел на панели новый пароль. Она замигала зеленым, и, наконец, они оказались внутри. Большой овальный стол. Мужчины с серьезными лицами, некоторые в форме, большинство в костюмах, нейтральных галстуках поверх белых и светло-голубых рубашек. Мунк быстро просканировал комнату в поисках знакомых лиц, но не нашел никого. «Генерал Эдвардсон», — сказал высокий, аристократического вида мужчина с седой челкой, подойдя к ним. К полицейским протянулась большая рука и последовало крепкое рукопожатие. «Вы Мунк и Голи?» Мунк кивнул. Анетта Голи тоже. Чувствовала ли она себя не в своей тарелке, будучи здесь единственной женщиной, Мунк не знал. В этой стране женщины работали на всех высоких позициях, но до этого подвала на Мюнтгата-1 равноправие явно не добралось. Генерал быстро кивнул и представил собравшихся, затем прошел обратно к гигантскому экрану, закрывавшему половину стены за его спиной. «СБП?» «Штаб обороны», представитель кабинета премьер-министра. Несколько генералов из разных ветвей вооруженных сил. Мунк вдруг почувствовал себя неряхой. На вельветовых штанах были пятна, а пальто знавало лучшие времена. «Господа», — сказал Эдвардсон, когда в комнате приглушили свет. «Вы уже знаете, почему вы здесь. Кто-то знает больше других, и это так и останется. Вся информация в этом деле классифицирована по «need to know». Если у вас есть вопросы, мы обсудим их в конце. Сначала я хочу пройти по ходу событий, как они разворачивались в течение дня. А затем оглашу различные принятые нами меры». Собравшиеся дружно закивали. На огромном экране появилась фотография. «Сегодня, чуть позже 11, мы получили предупреждение от этого человека, Эрика Рёнинга из «Афтенпостен». К счастью для нас, у этого журналиста есть голова на плечах, и мы тут же связались с министерством, и позднее на допросе он рассказал нам, что эта информация не дошла до его руководства в газете. Похоже, пока что мы все контролируем. Нет необходимости подчеркивать, что сейчас это особенно важно. Как я уже говорил, это need to know. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это не дошло до простого народа. Меньше знают, крепче спят. Последнее, что нам сейчас было бы нужно — паника на улицах». «Need to know», — прошептал Мунк, наклонившись к Голи. «Принцип необходимого знания», — проговорила Анетта, не глядя на него. «Есть причина полагать, что Рёнинга навестил один из наших подозреваемых, который оставил журналисту список из 50 имен. На экране появилось новое фото, и за столом пошло движение, когда по кругу послали стопку бумаг. Мунк с любопытством взглянул на экран и посмотрел на бумагу перед собой. Он быстро поискал глазами знакомые имена, но, к счастью, не увидел их. Мириам Мунк, Марион Мунк. Может, это эгоистично и непрофессионально, но он сделал это автоматически. «Как вы все понимаете, события последней недели подтверждают подлинность этого списка. Наши друзья с Мари Буэсгате лучше, чем кто-либо знает это, и, безусловно, поэтому они здесь, если кто-то интересуется, зачем нам присутствие полиции Осло». На Мунка и Голи обратились краткие взгляды. Мунк вежливо кивнул в ответ. «Вы могли бы вкратце разъяснить детали убийства для всех, кто не в курсе?» Эдвардсон быстро поглядел на полицейских. «Да», — сказал Мунк, откашлившись. Он подумал, не встать ли, но остался сидеть. Генерал у экрана казался нетерпеливым. «У нас было три жертвы», — сказал Мунк, прочистив горло. «Вивиан Берг, 22 года, балерина, найдена в горном озере в нескольких часах от города». «Там была цифра, верно?» «Верно. Цифра 4 процарапана на...» «Как мы видим», — перебил его Эдвардсон, — «это Берг номер 4 в списке». «Да», — продолжил Мунк. «Вторая жертва — Курт Ванг». «Номер 7 в списке», — кивнул Эдвардсон. «А последняя?» «Рубен Иверсон, 14 лет. Найден в багажнике около лагеря Скар». «С номером?» 13. «Что также соответствует списку, который передали Рёнингу», — кивнул Эдвардсон на экран. «Вы нашли связь между жертвами?» «Нет», — сказала Анетта Голли. «Именно это и удивляло нас больше всего. Случайный выбор жертв. Пока мы...» «Да», — она кивнула на листок перед собой. 50 имён, — решительно сказал Эдвардсон. «Случайные гражданские подданные Королевства Норвегии. Трое из них уже ликвидированы. Таким образом, нет никаких причин полагать, что эта угроза нереальна. И мы получили приказ из кабинета премьер-министра применить соответствующие меры». Генерал сделал глоток воды из стакана на столе и продолжил. «По словам Рёнинга, преступник был частично одет в военное и упомянул Лашкаргах, Афганистан. Похоже, мотив ясен. Наиболее вероятным представляется акция мести. К причине такого предположения я вскоре вернусь, но я рад сообщить вам, что мы уже идентифицировали подозреваемого». Эдвардсон повернулся, и на экране возникла новая фотография. «Подозреваемого? Уже?» Мунк повернулся к Голли, она подняла брови. Ему не нравились эти люди, стоит признать это, но остается только снять перед ними шляпу. С тех пор, как Рёнинг очнулся дома, прошло всего несколько часов. «Я снова напоминаю, что речь идет об очень деликатной информации. Это высший уровень секретности, наивысший. Ничто не должно быть обнародовано. Ни при каких обстоятельствах. Я повторяю, ни при каких обстоятельствах. То, что вы сейчас услышите, не должно покинуть эти стены». Эдвардсон не смотрел прямо на Мунка и Голли, но не было никаких сомнений, в чей адрес это было сказано. «У нас есть активные силы в Афганистане?» «Официально нет. Наши люди участвуют только в отдельных операциях по поддержке ООН». «Неофициально?» «Ну, конечно, есть. Мы не сидим сложа руки, когда воюют наши союзники». «Еще раз, то, что вы сейчас услышите, не должно покинуть эту комнату, ясно?» Эдвардсон поднял глаза на полицейских, словно чтобы удостовериться, что они поняли всю серьезность сказанного. Голли кивнула в ответ, и, наконец, Мунк нехотя сделал то же самое. «Хорошо», — прорычал генерал, и на экране появилось новое фото. Молодой человек в форме, слегка сощурившись, смотрит в камеру. Вооружен до зубов, на фоне пустынный пейзаж. «Мы думаем, что это наш преступник». Новое фото. Тот же солдат, на этот раз архивное фото. «Его зовут Иван Хоровиц», — сказал Эдвардсон, подняв глаза. «Родился в 1988 году в Евике. Начал военную карьеру в батальоне телемарка и позже был рекрутирован в Альфу. Для тех, кто не знает, что это, я объясню на пальцах. У американцев есть зеленые береты, у русских спецназ, у нас Альфа». Генерал не смог скрыть гордость в голосе и кликнул дальше. «Афганистан. Северный регион. Американцы начали грандиозную операцию под названием Operation Endurance. И мы участвовали маленькой группой в 6 солдат, все из Альфы. Один из них — наш преступник, Иван Хоровец. Не буду вдаваться в детали, как я уже сказал, это НТК, но, тем не менее, есть повод полагать, что произошедшее там — основа того, с чем мы столкнулись сейчас. Акция мести, какая-то ненависть к Норвегии, или как это называют, ну, в любом случае, вы увидите, почему мы так уверены в том, что это наш преступник». Эдвардсон сделал глоток воды. Снова пустыня, выжженные горные вершины. Весна 2010-го. Во время выполнения регулярного задания Альфа попала в засаду. Мы потеряли 5, единственный выживший — Иван Хоровец. Все еще не совсем ясно, что именно случилось, но, по словам Хоровица, он очнулся после взрыва, не в состоянии объяснить произошедшее. Осколочные ранения груди и живота, сломанная нога. Следующие 10 дней он провел в горной пещере. Пил собственную мочу, ел... Ну, это не точно. Как бы то ни было, наконец он смог дотащить свое израненное тело до ближайшей дороги, где его подобрал патруль. Эдвардсон серьезно посмотрел на собравшихся и продолжил. После отчета о выполнении задания и пребывания в полевом госпитале Хоровица отправили домой, в Норвегию, где его действительная военная карьера закончилась. Мы вручили ему медаль, пытались помочь адаптироваться, предложив офисную работу. Но Хоровиц изменился. Он хотел связаться со СМИ, считая несправедливым, что он потерял всех своих товарищей, и полагая, что люди должны узнать, что произошло. Но вы, наверное, понимаете. В конце концов, нам пришлось отпустить его. Мы вплотную следовали за ним, чтобы помочь, конечно, но также и чтобы приглядывать за ним. Эдвардсон снова нажал на экран. 2011. Хоровица кладут в психиатрическое отделение Блакстада. Его выписывают в начале 2012-го. И на этом обрываются все следы. Ни снятия денег со счета, никаких зарегистрированных электронных действий. Словно Иван Хоровец больше не существует. Были предположения, что он покончил жизнь самоубийством, но тело не было найдено. Мы закрыли дело. И вот теперь это... Новая личность, сухой голос человека в синем галстуке. «Наиболее вероятно», — кивнул Эдвардсон. «И это ненависть реальна?» Новый спокойный голос, на этот раз от человека в сером галстуке. «Я боюсь этого», — кивнул Эдвардсон. «Отчеты наших психологов показывают, что Хоровец уже после возвращения домой проявлял признаки того, что мы называем тревожное отрицательное поведение». «Часы тикают», — вдруг кашлянул пожилой мужчина на краю стола и почти незаметно кивнул Мунку и Голи. «Да», — пробормотал Эдвардсон. «Мунк и Голи, верно?» Мунк кивнул. «Естественно, мы запустили операцию поиска Ивана Хоровица, но вам необходимо сделать следующее». Его голос изменился, тон вдруг стал приказным. Мунку это не понравилось, но он промолчал. «Мы выйдем с Хоровицем в СМИ, покажем фотографии. Мы добудем то, что вам нужно. Он — главный подозреваемый по делу. Но подробности сообщать не будем». «Слушайте», — заговорил Мунк, но его перебили. «Хорошо», — сказал еще один в другом галстуке. «Кто-то же должен был его видеть, даже если он прячется. Никто не может быть абсолютно незаметным. Может быть, новая работа, друзья, соседи». «Именно», — кивнул Эдвардсон. «На это вся надежда, что его кто-то узнает. Если нам повезет, это произойдет быстро, прежде чем он выберет новое имя из списка». «Мы предложим кому-то из них защиту», — сказал мужчина в очках, подняв бумагу. «Разумеется, мы это обсуждали. Но, как видите, большинство имен довольно распространенные. Нильс Ульсен, Янне Андерсен. О каких возможных жертвах идет речь? У нас нет ресурсов. К сожалению, Это просто-напросто не получится реализовать». Последнее было сказано с чувством, которое на первый взгляд могло напоминать человечность. «Итак», — продолжил генерал, бросив взгляд на Мунка. «Полиция. Теперь Иван Хоровиц официальный подозреваемый. Это лучший угол зрения, с которого мы можем его представить, не вызвав панику. Подозреваемый в тройном убийстве. Поэтому мы ищем его. Мы думаем, этого достаточно. И надеемся, такая тактика даст нам то, что нам нужно, чтобы найти его. Конечно, мы пустим в ход все свои ресурсы, но к этому мы еще вернемся». «Но...» — начал было Мунк, но его снова перебили. «Извините, Голи, верно?» Аннетта кивнула. «Мы пришлем то, что вам нужно. В остальном все как обычно, окей?» «Вы хотите сказать, чтобы я не посвящал в суть дела свою команду?» — спросил Мунк. «Сообщите только, что он подозреваемый». «Но как я должен...» «Вы справитесь», — сказал Эдвардсон и, очевидно, собрался перейти к следующему пункту повестки дня. Молодой человек, проводивший Мунка с Голи сюда, почти незаметно появился в комнате. «Я провожу вас», — вежливо улыбнулся он и кивнул на широко открытую дверь.